А Малфой? Они забыли истинное величие чистой крови. Это не благородное происхождение, а огромный океан знаний. Знаешь, сын мой, чистокровных волшебников не существует. Потому что он волшебник, он знает, что такое браки между близкими родственниками. В прошлом маглорожденных волшебников называли мабами. Это не оскорбление, а любовь к ним, потому что они часто обладают более высокими дарами, чем мы. Даже говорят, что волшебники и маглы взаимозависимы. Как предки Малфоев, у них когда-то были магловские титулы и владения. Конечно, и у нас такое было. Браки между маглами и волшебниками были в порядке вещей. Тогда, Браун спросил, заколебавшись. Очевидно, он не понимал, как волшебник, имевший титул у маглов и женившийся на магле, мог стать ярым сторонником чистой крови. Мистер Фоли вздыхает. Все из-за закона о секретности чародейства. С подписания Международного статута о секретности в 1689 году волшебники полностью изолировали себя от маглов. Тогда это и началось. Мир волшебников словно застойная глушь, спокойный и нетронутый. За сотни лет не изменилось ничего. Исчезли волшебники, исследовавшие новые, искавшие новые знания, принимавшие магловские технологии. Вместо них появилась группа консервативных волшебников, сопротивляющихся всему новому из мира маглов. К сожалению, они даже не знают, насколько продвинулись маглы в технологиях. Вот что самое страшное. Разве это не означает, что мир волшебников однажды будет открыт? Что же нам делать тогда? Браун сказал нервно. В конце концов, слова мистера Фоли были небезосновательными. Мир волшебников не меняется. Магловские технологии с каждым днем прогрессируют. Волшебников пока, может, и не обнаружили. Но через несколько десятилетий, что тогда? Большой взрыв. Все сделает прозрачным. Как волшебники будут с этим справляться? Мистер Фоли явно доволен, что сын задумался об этом. Конечно, нас обнаружат, но мы не будем уничтожены. Столько сквибов появляется в мире волшебников каждый год. Эти люди и впрямь ассимилировались с ними, когда их послали в мир маглов. И помни, что я говорил, у нас есть рыцарские титулы. Говоря это, он подмигнул Брауну. Браун нахмурился и задумался. Королевская семья знает о нас, мистер Фоли не отвечает на сомнения Брауна. Вместо этого он встал и потрепал Брауна по голове. Ладно, сынок, сегодня поздно. Молодому волшебнику нужно много спать. Так у нас будет больше энергии, чтобы учиться и исследовать новое. Глава 23. Папа, ты все еще не ответил на мой вопрос. В тоне Брауна проскользнуло недовольство. Не договаривать на полпути, а потом не говорить, и не очень комфортно вверх или вниз. Мистер Фоли серьезно наставляет. Хороший волшебник должен находить ответы сам, сын. Вместо того, чтобы спрашивать людей обо всем. Старшие могут помочь, но в конечном итоге все зависит от тебя. Браун хоть и почувствовал, что мистер Фоли опять что-то говорит, но ничего не поделаешь. Мой отец отказался говорить мне, а судя по тому, что он имел в виду, даже если я спрошу его снова, он не скажет. Я могу только сказать с досадой. Хорошо, пап, я понял. Я сам все выясню. Мистер Фоли, который отвернулся, был серьезен на поверхности, но в душе давно радовался, а видя недовольное выражение сына, был еще более освежен. Я подумал, я еще не могу тебя исцелить. Ты посмел похвастаться своим талантом передо мной и отцом, готовься быть побитым опытом. Да, причина, по которой он сегодня так много говорил, это было, чтобы отомстить за травму, которую Браун причинил ему. Хоть он и доволен высоким талантом сына, это не значит, что он не хочет преподать этому паршивцу урок. Подумав, этот метод самый подходящий. Это не причиняет вреда Брауну, заставляет его унывать. А откуда взялась эта идея? Унаследована от его отца, конечно. В детстве я долго был подавлен этими вещами. В конце концов, мне пришлось слушать отца, рассказывающего те жизненные принципы. При прослушивании оставшегося процесса, особенно мерзкое выражение лица отца, когда он рассуждал с ним, тайно решил использовать этот метод на сыне в будущем. Пусть и сам испытает освежающее чувство, когда хочется послушать, но приходится слушать. Как и ожидалось, его сын попался на крючок точно так же, как он сам. После этого я ждал, когда он придет за советом. Расскажу ему сам. Ну, ложись пораньше отдохнуть. Спокойной ночи, сын. Спокойной ночи, папа. Мистер Фоли обнял сына и отошел. Браун, хоть и был подавлен в этот момент, мог только послушно лечь спать. Не знаю, из-за юного возраста этого тела или из-за отсутствия давления от машины и ипотеки из прошлой жизни. Браун вскоре уснул. В течение следующего месяца первое, что Браун делал каждый день, как только открывал глаза, это читал книгу. После того, как полное заучивание тысячи магических трав и грибов завершено, Браун сильно шокировал мистера Фаули. В конце концов, он не смог сдержать волнение в сердце, крикнул благословение предков. Сонные портреты предков, которые спали в коридоре, сердито ругались. Браун не был самодовольным из-за своего маленького достижения. Честно говоря, он даже не мог понять, почему его отец так взволнован. Разве это не пустая трата дров? К счастью, он не слишком много думал об этих вещах. Вместо этого он повернул голову и начал работать над другой книгой. «Магические зелья и настойки». Это учебник для первокурсников Хогвартса, поэтому многие зелья в книге относительно простые и базовые, вроде обычного противоядия, зелья для лечения чесотки, зелья забвения, гербициды. Все это в базовых зельях. Поскольку у него не было палочки, Браун мог только учить, соединяя шаги, гербициды. Давайте посмотрим. Сначала нагреть котел, затем добавить лопатку порошка из позвоночника рыбы льва, 3 капли слизи гусеницы Флобери, небольшой стакан сока хоклапа, палочкой помешать по часовой стрелке 3 недели. Наконец, подождать, пока зелье станет прозрачным, а затем добавить семена травы, которую нужно удалить. Очень хорошо, идеальный процесс. Мистер Фаули, стоящий перед Брауном, хлопнул в ладоши, увидев, что Браун безукоризненно выполнил все шаги, с некоторым одобрением сказал. Браун проигнорировал его. Вместо этого он вылил вещи перед собой в мусорное ведро сбоку. После очистки котла и сортировки различного сырья для зелий, он ответил. «Папочка, разве я действительно не могу иметь свою палочку? Честно говоря, следовать шагам вот так, для меня это как детская игра». Браун был немного недоволен, в конце концов. Практика без палочки или даже огня ничем не отличалась от детских забав. Сначала он все еще тренировался с большим интересом и знакомился с процессом очистки. Но по мере того, как я становился все более искусным в процессе, такие упражнения больше не могли удовлетворить его. Сейчас ему отчаянно нужна была палочка, чтобы действительно потренироваться в изготовлении зелий. Глава 24. Мистер Фоли немного заколебался. Конечно, он знал, что его сын достиг бутылочного горлышка. Одни тренировочные шаги и зазубривание на бумаге больше не имеют смысла. Логично, что пришло время переходить к следующему этапу. Попробовать сварить базовые зелья. Но как он может помочь сыну, если тот еще не достиг школьного возраста? Так что у него нет палочки. Что касается одолжения своей палочки сыну, даже не говоря о том, сойдется ли палочка Брауна с его собственной. Даже если бы сойдется, волшебники в принципе не дают свои палочки другим. Это верно даже для любимых людей. Волшебники и палочки друг для друга тоже, что и маглы для братьев. Сказал бы обычный человек, чтобы одолжить своего брата кому-то другому? Конечно, нет. Тогда и волшебник не даст свою палочку другим. За исключением, конечно, бедняков. Должен сказать, сынок, ты ставишь меня в неловкое положение. Я постараюсь как можно скорее найти тебе подходящую палочку. Хотя на это уйдет время. Придется подождать. После короткого колебания мистер Фоли все-таки уступил. Семья Фоли наконец-то выдала еще одного гения. Нельзя убить его только из-за отсутствия палочки. Что касается Министерства магии. К черту Министерства магии. У труда и капитала есть галлеоны. А если обнаружат, то заплатим компенсацию. Браун улыбнулся. Сегодня заканчивается период охлаждения симулятора. Он уже не мог дождаться, чтобы получить свои новые таланты. «Джентльмены, вы закончили свои дела?» Мать Милли, открыв дверь, спросила, стоя в проеме. «Конечно, мама, тогда приберитесь. Сегодня мы идем по магазинам. Пора купить Брауну новые мантии. Завтра канун Рождества, и мы собираемся отпраздновать». «Хорошо, мама, пошли». Браун беззаботно ответил. «Хоть и непонятно, почему волшебники празднуют Рождество, но раз идут, то пошли». Я весь в замке заплесневел. Он был рад увидеть Диагон Аллею в книге своими глазами. А он думает, что слова матери о Рождестве – просто отговорка. На самом деле она хотела пойти по магазинам, но ни с кем. Вот и потащила сына и мужа. Иначе зачем покупать в последний момент? Но откуда ему знать, если он еще не выходил? Мать за рукав потащила его. Миссис Фоли дернула Брауна за угол пальто и зажала нос другой рукой. «Ох, Браун, быстрее переоденься, хорошенько помойся, борода Мерлина, чем ты воняешь?» Браун понюхал свою одежду, но ничего не нашел. Но по несколько преувеличенным движениям матери видно, что от его тела, вероятно, может, ну, и правда не очень приятно пахнет, но это нормально. Ингредиенты для зелья и так имеют всякие странные запахи, а после смешивания вкус становится еще причудливее. Последние дни он целыми днями сидел дома, практикуясь в процессе изготовления разных зелий. Не мудрено, что на одежде осели ингредиенты и запахи зелий. «Хорошо, мама», – беспомощно сказал Браун, – «и не забудь шампунь», – зажав нос, крикнула ему Милли. «Ясно, мам». Сняв испачканную зельями одежду, Браун встал под душ и тщательно вымыл все тело, затем вымыл голову шампунем, который мать специально заказала, с ароматом ириса. «Неплохо», – отложил красную бутылочку шампуня. Браун с удовольствием мыл голову, время от времени напевал что-то себе под нос. Мужчины всегда принимают душ быстро. Вскоре Браун вышел из ванной, посмотрел в зеркало, обнаружил, что после мытья головы шампунем волосы застыли и стали очень послушными. Блондинистые волосы плотно прилегают к коже головы. Укладывающий шампунь работает очень хорошо. Просто бросил тщательно выжатое полотенце на раковину. Зеркало возмущенно закричало: «Неряха, неряха». Пока Браун не повесил полотенце как следует, зеркало успокоилось. Волшебные зеркала – вещь, которая есть во многих семьях дома. На них накладывают небольшое магическое заклинание, напоминающее смотрящему в зеркало следить за одеждой и поведением. Но по сравнению с шутливым зеркалом в комнате Брауна, это зеркало явно не слишком умное. Просто умеет кричать. Переодевшись в новую одежду, которую приготовил дом, Браун почувствовал свежесть. Усталость последних дней как рукой сняло. Как приятно пахнет. Проходя мимо снятой старой одежды, Браун невольно прикрыл нос. Он не почувствовал запаха, о котором говорила миссис Фоли, потому что привык к нему. Браун решил, что она преувеличивает. Но после душа понял, насколько сильным был этот запах. Если описать, то будто открытая банка сельди с тухлыми акулами, и все это сварили. Кисло. Бейрер. Дом, эту одежду нужно хорошенько выстирать, иначе в ней уже невозможно будет ходить. Прикрыв нос, приказал Браун. Маленький хозяин, госпожа сказала, что это платье нельзя носить, его нужно выбросить. Выбросить? Хорошо, держи. Глава 25. Честно говоря, он еще не привык к такой жизни. В конце концов, казалось, что наряд надевали раза два. Просто из-за грязи выбрасывали. Этот костюм стоит галлеон. На нем чары терморегуляции. Это же необычный товар. Хотя он и жалел в душе, но ничего не сказал, чтобы дом оставлял его одежду для стирки и надевания снова. Он чистокровный аристократ соответствующего размера. Слишком убого выглядеть негоже. Если скажешь, то даже другие чистокровные волшебники посмеются. Верно. Так и должен выглядеть аристократ. Миссис Фоли смотрит с удовлетворением на сына, умывающегося перед ней. Потрогала его блондинистые волосы. «Пошли, твой отец давно нас ждет». С этим миссис Фоли потянула Брауна в сад. «Мам, разве нам не нужен летучий порох?» «Конечно нет, детка. Летучий порох имеет свойство пачкать одежду. А маленькому волшебнику, как ты, всегда легко окликнуть не то место. Каждый год по всей Англии носится несколько маленьких волшебников в поисках мамы не там, где надо. Мы будем использовать портал?» Браун спросил с надеждой. «Честно говоря, поскольку у исходного тела никогда не было магического всплеска, оно большую часть времени сидит дома и редко покидает замок. В основном к нему приходят гости. Поэтому Браун все еще очень любопытствовал насчет этих уникальных способов передвижения для волшебников. Нет, нет, дитя мое, портал слишком громоздкий, и заранее нужно подавать заявку в Министерство магии. Да и ощущения от него не очень приятные. У нас есть лучшие способы передвижения». Сказав это, она моргнула, взяла Брауна за руку и быстро зашагала в сад. Браун огляделся, не заметил мистера Фоли, и спросил: «Мам, папа». Слова не закончил. Браун открыл рот и уставился на великолепную карету в небе. Карета небольшая, кажется, в ней максимум 3 человека поместится. Однако форма кареты пышная, вся черная, наверху с готическим шпилем. В 4 углах кареты висели фонари, закрытые стеклянными колпаками. Снаружи на фонарях и карете вычеканен герб семьи всевозможных размеров. Герб семьи имеет форму щита. Общий цвет серебристый. обвитой переплетенными лозами зелени. Посередине перекрещенная колба, вместе с лозами образует абстрактную букву F. Карету тянули две высокие и крепкие лошади. У лошади золотисто-желтое тело, серебряная грива и кроваво-красные глаза. На двух ребрах выросла пара крыльев, белых как снег. Хлопанье перьев заставляет их казаться бегущими по небу. Пегас ненадолго завис в воздухе, прежде чем медленно приземлиться перед Брауном. «Не зевай, садись, сынок!» Мистер Фоли кричит Брауну из окна кареты. «Пошли, папа позвал нас!» Видя, что сын стоит столбом, миссис Фоли не могла не поторопить. «Ох-ох!» Изначально Браун думал, что в карете будет тесно, но когда вошел, то узнал. Карета по размерам почти как его спальня. Мистер Фоли в данный момент сидит за столом, пьет цейлонский чай, а Долли почтительно прислуживает по сторонам. Разве не удивительно, в карете чары незаметного расширения. Мистер Фоли говорит Брауну с некоторым чванством. Браун и правда почувствовал немного волшебства. Карета, кажущаяся такой маленькой снаружи, а внутри размером со спальню. Если бы не вид из окна на меняющиеся пейзажи, Браун даже подумал бы, что все еще дома, потому что не ощущал никаких толчков в карете. Так же плавно, как если бы она была на земле. «Пап, а кто там снаружи лошади? Разве их не надо погонять, а то убегут и потеряются?» «Конечно нет, глупыш, рунические лошади сами найдут нужное место», говорит миссис Фоли, поедая изысканную закуску. «Иди, попробуй, сливочный медовый бисквит, исканный со сливочным джемом». Миссис Фоли кладет на руку Брауна круглую желтую выпечку. Честно говоря, Браун и впрямь немного проголодался. Поднял скон в руке и откусил. Вкусно, чем-то напоминает куриный пирожок, но поверхность хрустящая. Выглядит сладко с джемом из слив. «Хочешь добавить сливки?» – заботливо спрашивает миссис Фоли. Браун махнул рукой. Ему всегда казалось, что выпечка с маслом и сливками слишком жирная. «Хорошо, сынок мой, помню, раньше у тебя была слабость к сладкому». Миссис Фоли с сожалением размазывает сливки с ножа на свои сканы. С тех пор, как у сына пробудилась магия, он не только меньше любит липнуть к ней, как раньше. Даже предпочтения и вкусы немного изменились. При чаепитии он даже не добавляет молока и сахара. Это просто ересь. Если бы не то, что она проверила сына на отсутствие Империуса, она даже подумала бы, что над сыном взяли контроль. Возможно, это рост. Подумала про себя миссис Фоли. Глава 26. Браун взял салфетку на столе и вытер руки. «Рунический конь? Разве это не конь, выращиваемый в школе магии Бабатона во Франции? У нас дома есть такие?» Браун удивился. Он знает об этом из сюжета в оригинальном «Кубке огня», а насчет остального он не особо много знал. «А боже, откуда ты это узнал?» «Браун, похоже, тебе нужно больше узнать о магических существах. Твой ответ просто любительский». Мистер Фоли хватается за голову и говорит без слов. «Правда?» Браун заколебался. Он и правда не знал. «Конечно, нет». Мистер Фоли оборвал его. «Может, в Бабатоне и разводит рунических коней. Но надо знать, что эти кони не конкретно французские. Рунических коней находят в разных частях Европы». Глядя на растерянные глазки сына, мистер Фоли вздыхает. «Похоже, мне придется рассказать тебе о пегасах. Во-первых, нам нужно знать, что такое пегас. Пегас – это опасное магическое существо, признанное Министерством магии Англии как 6Х. Ветви расположены по всему миру. Слушай сначала меня, не торопись с вопросами, ребенок». Мистер Фоли поднял руку, чтобы остановить Брауна, который уже собирался что-то сказать, а затем произнес: «Пегасы бывают разных пород, в том числе рунические кони, исландские, ослепительные и самые редкие фистралы. Среди них крупнейшие и сильнейшие – рунические кони, поэтому их в основном используют для запряжки повозок». «Хорошо, Браун, есть ли у тебя вопросы?» «Папа, почему я не видел в книгах, что в Хогвартсе есть такие кони? И я не видел ничего подобного у других чистокровных дворян, которые приходили на наш банкет». Мистер Фоли говорит с некоторым пренебрежением. «У других чистокровных их нет, потому что содержать таких коней слишком дорого. Знаешь, что они пьют?» Браун покорно покачал головой. Мистер Фоли тогда говорит с некоторым отцовским величием. «Они пьют только чистый солодовый виски, и они такие большие, что должны выпивать 3 бочки в день, не считая зелий, которые едят. Кто может себе это позволить, кроме такой семьи, как наша, знаменитая очисткой зелий?» Говоря об этом, мистер Фоли не может не гордиться. Роскошная карета, это тоже отражение силы семьи. Если бы не высокая стоимость содержания рунических коней, он даже хотел добавить еще двух коней. Что касается Хогвартса, это потому, что у них есть более драгоценные, чем рунические кони, фестралы и, конечно, они не пренебрегают руническими конями. Фестралы. Браун не мог быть более знаком с этим названием. Это существо могут видеть только те, кто видел смерть. Это также придает ему мистический оттенок. И это еще не все. Сердцевина старшей палочки из даров смерти на протяжении всей книги, перья хвоста фестралов. Можно увидеть загадочность этого существа. Мистер Фаули полагает, что Браун любопытствует о существе, и чтобы показать свою эрудированность как отец, говорит, медленно, верно, фестралы. Это крайне загадочный и редкий пегас. Хогвартс – единственный конь в Англии. Мой отец, твой дед, говорил мне, что эти фестралы развились от одного самца фестралов и пяти самок фестралов. Они все живут в запретном лесу в Хогвартсе. Достаточно сказать, что я тоже их не видел. Фестралы – это черный пегас. Голова как у дракона, а тело как у лошади. У них есть пара летучих мышиных крыльев. Глаза серебристо-белые, зрачков нет, как у зомби, нет плоти, и все тело костяное. За ним тянется также длинный черный хвост. Ко времени, когда ты дойдешь до второго курса в Хогвартсе, ты, возможно, сможешь ездить на карете фестралов. Я должен тебя предупредить. Впрочем, мистер Фаули немного серьезен. Браун, не ходи в запретный лес искать их. Они опасны, и есть большая вероятность, что ты будешь ранен или даже убит. А запретный лес, запомни мои слова, не ходи. Не говоря уже о таком маленьком волшебнике, как ты, даже некоторые взрослые волшебники могут пострадать, если пойдут туда. Миссис Фаули тоже положила в этот момент закуску в руке. Поддержала. Верно, Браун, слушай отца. Глядя на серьезных родителей перед ними, Браун мог только послушно кивнуть. Хорошо, я понял. Я обещаю, что никогда не пойду в запретный лес в одиночку. Супруги были довольны. Просто Браун молча добавил про себя. Я не пойду один, а с другими людьми мне идти не обязательно. У супругов не было такой заботы, как у Брауна. Услышав заверение сына, они почувствовали только, что их сын все еще послушный. Это очень удовлетворило их родительское величие. Глава 27. Рунические лошади быстрые. Вскоре они добрались до Диагон-Аллеи. Карета медленно спустилась и остановилась в специальном месте для карет. Долли, оставайся здесь и следи за каретой, не давая никому приблизиться. Да, сэр. Долли почтительно отвечает мистеру Фали. Папа, а те крылатые лошади разных цветов по бокам от нашей кареты тоже пегасы? Браун с любопытством смотрел на крылатых лошадей всевозможных расцветок по обе стороны от их кареты. Мистер Фали бросает взгляд туда, куда указывает Браун. Это просто гибридные магические существа. В них есть часть крови пегаса. Ум невелик, кроме как для тяги тележки бесполезны. Ладно, сначала зайдем в Гринготтс. Как раз пришли дивиденды за этот месяц, и я должен забрать пару галлеонов. Семья шла и разговаривала. Вскоре они подошли к высокому белому зданию. Здание в пятнах и повреждениях, но это не умаляет его величия, а даже придает ощущение историчности. Прибыли в Гринготтс. Первое, что бросается в глаза, бронзовые ворота. Ворота содержат в чистоте и опрятности. Будто добрый и спокойный старик стоит здесь тихо. Свидетельствует о взлете и падении одной волшебной семьи за другой. По обе стороны двери стояли два эльфийских стража в алых с золотой отделкой мундирах. Когда брауны вошли, они почтительно склонились и отсалютовали. Один из них даже протянул сморщенную и волосатую руку, чтобы проводить браунов. После еще одной прогулки, семью эльф привел к серебристо-белым воротам. На двери выгравировано предупреждение людям не быть алчными. «Входи, странник, но остерегись, если алчность твоя не знает предела. Безрассудно берущий, не заработавший, будет наказан сурово. Итак, если ты хочешь забрать часть богатств из наших подземных сокровищниц, которые никогда тебе не принадлежали, вор, ты предупрежден. Берегись, что привлекает не сокровище, а злая кара. Просто посмотри, не принимай это слишком всерьез. Все это просто чтобы запугать глупых волшебников. Кто верит, тот и впрямь глупец». Мистер Фали замечает, что его сын разглядывает девиз на воротах, и поэтому с некоторым пренебрежением говорит. Похоже, он совсем не обеспокоен предупреждением на воротах, хотя эльф, провожающий их, и был немного недоволен, но семья Фали, крупные клиенты Гринготтса, поэтому ему трудно что-то сказать. Оставалось только встать в сторону и ждать. Браун одобрительно кивнул. В конце концов, разве Гарри в оригинальной книге не сумел украсть из Гринготтса золотую чашу Хаффлпафф? Гарри не постигла никакая злая кара, а он стал героем, победившим Волан-де-Морта. И, если уж говорить о жадности, то эльфы-гоблины, стоящие у руля Гринготтса, самые жадные, бунтовали из-за меча Гриффиндора и золотых галлеонов, и не раз. Видно, что они жадны до сокровищ. Он и впрямь не мог понять, почему Министерство магии оставило такое важное место, как Гринготтс, в руках инородной расы, как эльфы. Если бы только они были честными. К тому же они нечестные и время от времени устраивают какие-то махинации. Это действительно непонятно для него. После прохода через вторые серебряные ворота, вид перед ним мгновенно расширился. Перед ним просторный мраморный зал. В центре зала висит конусообразная люстра. Весь зал озарен великолепием. Огромные римские колонны подпирают зал. Придают роскошному залу не только отсутствие малейшей претенциозности. Наоборот, еще более торжественный и священный вид. За длинной стойкой сидело около сотни гоблинов и что-то строчили в больших книгах учета. Кто-то взвешивал монеты на чашечных весах, кто-то с помощью лупы изучал драгоценные камни. Каждый гоблин занят, ни на минуту не прерывались. Однако, глядя на их вид, они были не только недовольны, а еще и получали удовольствие. «Мистер Фоли, рады приветствовать вас!» Пожилой лепрекон в маленьком костюме, увидев мистера Фоли, поспешил выйти из-за прилавка. «Приветствует мистера Фоли!» Мистер Фоли слегка кивнул и пожал руку гоблину. «Здравствуй, Борг, я за дивидендами за этот месяц!» «Конечно, конечно, сэр, прошу сюда!» Гоблин по имени Берг кивнул с улыбкой на лице, отступив в сторону. Он поднял руку, указывая дорогу семье Фоли. Пришли в переговорную. Мистер Фоли немного побеседовал с Боргом. Получил от Борга ключ. «Пошли, Браун, зайдем в хранилище». Борг позвал молодого гоблина. Что-то прошептал ему на ухо. Молодой эльф поклонился и повел. «Прошу за мной, Милли». «Нет, вы с Брауном идите. Я не хочу портить прическу». Миссис Фоли лениво махнула рукой и продолжила изящно пить чай. Глава 28. Ну что ж, мистер Фоли пожал плечами. Он тоже мог понять мысли жены. В конце концов, средства передвижения Гринготтса действительно немного тряские. Он уже не раз говорил этим старомодным гоблинам. Но они все равно не меняют. Еще говорят, что так безопаснее. Если бы можно было обойтись, он бы вообще не хотел ехать. Браун и его отец следуют указаниям гоблина и садятся в вагонетку. Когда все рассаживаются, вагонетка трогается сама по себе. Скорость тоже начинает нарастать. Проносится по лабиринту коридоров. В коридоре темно. При свете мерцания факелов на стенах, Браун с любопытством оглядывается. Бездонное подземное озеро. Сталактиты и сталагмиты чередуются. В свете факелов отражаются странные искаженные тени. С быстро мчащейся вагонеткой. Пейзаж постоянно меняется. Наконец, с хрустом, вагонетка остановилась перед большой каменной дверью. Джентльмены прибыли. Гоблин выпрыгнул первым. Браун при помощи отца спустился. Только в этот момент он чувствует, что ноги немного ослабли. Неудивительно, что мама не захотела спускаться. Подумал про себя Браун. Поездка была тряской. Ему показалось, что это даже захватывающее, чем аттракцион «Американские горки» в прошлой жизни. Он посмотрел на каменные ворота перед собой, увидел металлическую табличку с арабскими цифрами на каменной двери. Там написано 102. Мистер Фоли передает ключ гоблину. Гоблин берет ключ мистера Фоли и вставляет в замок. Затем достает из-за пояса еще один ключ. Только когда оба ключа одновременно вставлены в замок, дверь медленно открывается. «Пап, это наш семейный сейф?» Браун воскликнул в недоверии. Перед ним действительно было нечто слишком малое по сравнению с богатством чистокровной семьи, как он думал. Больше десятка кучек серебряных секли и пара кучек золотых галлеонов. Больше ничего не было, и весь каменный зал казался пустым. Мистер Фоли бросил на сына пустой взгляд. «Это дивиденды, понимаешь, дивиденды, наш семейный сейф глубже там внизу. Это просто место, чтобы на время положить деньги». Сказав это, он больше не обращал внимания на глупого сына. Достал палочку и легко взмахнул ею. «Вингардиум Левиаса». Я увидел, как галлеоны и сикли взмыли в воздух. Мистер Фоли затем достает изящный кожаный кошелек. Направляет монеты упасть в кошелек. Не прошло и долго, как кошелек словно бездонная яма проглотил всю груду золотых галлеонов и серебряных сикли. «Пошли, сынок, теперь поедем к нашему собственному хранилищу. Надеюсь, тогда ты не испугаешься». Браун надул губки. Явно не очень поверил словам мистера Фоли. Снова с гоблином садиться в вагонетку. Это путешествие как небо и земля по сравнению с предыдущим. Гигантский огнедышащий дракон в оковах. Из-за многолетнего заточения в цепях и недостатка солнечного света крылья начали дегенерировать, а яркая чешуя потускнела. Но огромная пасть, полная острых зубов, все еще рычала. Железная-железная дорога, парящая в воздухе. Когда он ехал по ней, Браун даже почувствовал, что железная дорога вот-вот оборвется, и он упадет в бездонную пропасть вместе с вагонеткой. Время от времени можно также увидеть нескольких эльфов-стражей и волшебников в черных мантиях. Они патрулируют под землей, постоянно следят за подозрительными волшебниками. По мере приближения к хранилищу Фоли вагонетка замедлилась, в конце концов остановилась. Все вышли из вагона. Хранилище семьи Фоли, номер 774. По сравнению с предыдущим хранилищем, каждое здесь удивительно большое, но номеров стало значительно меньше. Одновременно камни тоже черные и магические. «Пап, почему на той двери скелет?» Браун удивился. «Это самое глубокое хранилище. Неужели дурной вкус какой-то чистокровной семьи?» Мистер Фоли закатывает глаза. «Подойди и потрогай, ворота здесь волшебные», — говорит мистер Фоли Брауну. «Пап, ты так и не ответил на мой вопрос. Если потрогаешь дверь, я скажу». Браун недоверчиво шагнул вперед, дотронулся рукой до двери. Ничего, он не успел договорить, как его тело и половина лица прилипли к двери. «Ха-ха, Браун, разве не забавно?» Мистер Фоли ехидно усмехнулся. «Не смешно, это злобно. Отойди от лягушки, отцепись». Мистер Фоли проигнорировал слова Брауна и, когда насмеялся вдоволь, махнул гоблину, стоящему по сторонам. Гоблин что-то пробормотал. Браун только почувствовал облегчение, пошатнулся, упал на землю. «Пап, эта шутка совсем не смешная». Браун потер ушибленный зад, недовольный. «Сынок, разве ты не хочешь узнать ответ?» Мистер Фоли говорит с некоторой невинностью. «Ты имеешь в виду, что так волшебник и прилип к двери?» Гоблин по сторонам мрачно сказал. «Да, он позорный вор. Разве это наказание не слишком жестокое? Умереть от голода?» Мистер Фоли добавляет. «Вообще-то это не наказание. Гоблины периодически проверяют хранилище на налипших воров. Просто они установили время раз в 10 лет. Думаю, именно поэтому они хотят, чтобы эти воры умирали здесь. Вот и установили такой большой интервал. Эй, мистер Фоли!» Гоблин крикнул с некоторым недовольством. Мистер Фоли машет рукой. «Ладно, ладно, я так, мельком сказал. Поспеши уже открыть дверь». Сопровождавшие его гоблины были немного недовольны отношением мистера Фоли, но послушно шагнули вперед и постучали в дверь своими длинными острыми пальцами. Глава 29. Со стуком лепрекона. Врата постепенно становятся прозрачными. Наконец медленно исчезают, открывая то, что внутри сейфа. Внутри сейфа полно золота. Ни одного серебряного сика. Количество галлеонов даже приподняло пол сейфа на один уровень. В углу коробки с открытыми ювелирными украшениями. Рубин, изумруд и еще больше. Любой, кто достал бы украшение, способное свести бесчисленных женщин с ума, небрежно выброшен в коробку. Как будто это не драгоценные самоцветы, а камни, которые никому не нужны. Больше всего бросаются в глаза тщательно сохраненные растительные и животные материалы. Есть высушенная желтая трава и черные куски мяса. Есть даже аккуратно сохраненный каменный фрагмент. Цвет камня очень тусклый. Можно даже сказать, что никто не подберет его, если бросить на землю. Но он сохраняется здесь так же тщательно. У него более важное положение, чем у всех галлеонов. Браун был настолько потрясен увиденной сценой, что не знал, что сказать. Это было шокирующее зрелище для него. Это был первый раз в его двух жизнях, когда он видел столько золота и драгоценных камней. Не могу не вспомнить фразу, выученную в прошлой жизни. Бросить дендановые нефриты, золотые самородки и бусины, не колеблясь. Теперь он наконец мог понять, что это значило. Браун не мог не почувствовать некоторое любопытство, увидев тщательно сохраненные материалы. Хотел спросить, но увидев гоблина рядом, он в конце концов ничего не сказал. «Если есть вопросы, то дома еще спросишь». Мистер Фоли небрежно высыпал некоторые золотые галлеоны из своего кошелька. Чувствует примерно то же самое. Закрывает кошелек. «Пошли, пойдем обратно». Гоблин, который был одержим Джингароном, тоже пришел в себя в этот момент. «Хорошо, ждите, пока представители Браун выйдут». Эльф снова прочитал заклинание. Исчезнувшие врата снова появились. Все трое сели в тележку. Скорость возвращения гораздо медленнее, чем при спуске. Браун также успел послушать рассказ эльфа, любуясь зловещей пещерой. Прибыли в приемную. Мистер Фаули сначала передает ключи Баргу, затем, после еще нескольких любезностей, только тогда ушел за ворота Гринготтса. «Ну как?» – миссис Фаули спрашивает, казалось бы, небрежно. Мистер Фаули похлопывает по кошельку, гораздо меньше, чем в прошлый раз. Однако, когда талант Брауна проявится, возможно, счет будет восстановлен снова. Эти парни действительно снобы, миссис Фаули говорит с некоторой досадой. По сравнению с недовольством жены, мистер Фаули гораздо спокойнее. Ничего не поделаешь, мир волшебников таков. Сила, фундаментально. Вот, Браун, купи что-нибудь, что захочешь. Мистер Фаули щедро вытаскивает горсть золотых галлеонов и засовывает в карман Брауна. Браун не был так взволнован, как другие дети. Достав золотой галлеон и рассмотрев его, он снова сунул его в карман. Обычно дома у него по большому счету есть все, что он хочет. Он не мог придумать, что еще ему нужно. Но он не сказал, что собирается вернуть деньги. Полезно иметь при себе немного денег. Лучше этого, чем ждать, когда они понадобятся, и просить семью. Это не то, чтобы экономить свои деньги. Он тоже не ребенок, чтобы тратить их небрежно. Семья сначала пошла в магазин старого Тома. Это, пожалуй, самое знаменитое место на Диагон-Аллее. Паб «Дырявый котел» был построен в 16 веке. Основан Дейзи Дарич, его адрес – Диагон Лейн, 1. После внедрения закона о секретности волшебников, «Дырявый котел» стал вратами между Диагон Аллея и миром маглов. Это также было первое место, куда приходили многие волшебники маглорожденные, когда впервые соприкоснулись с миром волшебников. В начале 19 века бар «Дырявый котел» переживал трудные времена. В то время магловское правительство планировало построить Черинг-Кросс. Согласно первоначальному плану, бар должен был быть снесен. Тогдашний министр магии Фарис Спивон считал, что такая участь дырявого котла неизбежна и спасти его невозможно. Однако сразу после того, как он закончил свою семичасовую лекцию по этому вопросу, Спивон получил записку от своего секретаря о том, что все волшебники объединились. Весь план дороги был пересмотрен с помощью огромного количества заклинаний забвения, оставив дырявому котлу место в новом плане дороги. То, что озадачило маглов-проектировщиков, это почему в проекте было пустое пространство, которое невозможно было обнаружить невооруженным глазом. Таким образом, просто насколько популярен бар «Дырявый котел» в сообществе волшебников. Альберт Фаули сердечно поприветствовал хозяина, старого Тома. «Том, бизнес идет хорошо. Налей мне стаканчик шерри. Браун, а ты что будешь? Я хочу тыквенный сок. Альберт, это твой сын. Не ожидал, что он уже такой взрослый». Старый Том мастерски достал вино из прилавка позади него, попутно беседуя с мистером Фаули. Браун пристально рассматривал старого Тома перед ним. Волосы выпадают, зубов практически нет. Борозды на их лицах, казалось, рассказывают их историю. Спина тоже сгорблена, но такой старик. Но он может щелкнуть пальцами, чтобы разжечь печь, которая вот-вот погаснет, снова зажечь пламя. Заклинание огня – очень простенькая маленькая магия, настолько простая, что по сути даже заклинание не нужно, чтобы ее применить. Однако даже такое маленькое заклинание можно легко выпустить без заклинания, это не так просто. Глава 30. «О, Альберт, не ожидал встретить тебя здесь!» Восторженный голос раздался из-за магазинной витрины. Альберт Фаули на мгновение опешил, увидев идущего в их сторону рыжеволосого лысеющего мужчину средних лет. Он улыбнулся. «Артур, встречаемся снова». Артур Уизли и мистер Фаули тепло обнялись. «Да, ты очень занят, редко удается увидеться. Ты тоже за покупками?» «Ага, Милли сказала купить кое-что». «А ты тоже?» «Ну да, опять Рождество. Детям тоже нужно было купить новую одежду. Жалко, что зарплаты всегда не хватает». Мистер Фаули заколебался. «Может, не хотите ли?» Артур Уизли махнул рукой. «Нет, я еще не в том положении, чтобы не выжить. Я скажу, если дойдет до этого. Сейчас моей зарплаты хватает, чтобы расплатиться. А Билл с ними уже устроились на работу. В будущем я смогу помогать младшим детям». Но, говоря это, в глазах его было все же некоторое беспокойство. В его семье слишком много детей. Сейчас уже трое учатся в школе, а в следующем году в школу пойдет его младший сын Рон. Это еще расходы. Хоть большинство вещей они и могли использовать после старших братьев, но не все же поношенные. На следующий год в школу должна пойти его младшая дочь Джинни. Хоть Билл и Чарли уже работают, но и тратит много. Много стоит влюбляться там или еще что. Перед женитьбой нужно найти участок земли, построить дом. Мистер Фоли видел горе Артура Уизли. Меняя тему, редко выпадает немного свободного времени. Может, выпьем по стаканчику? Давай, только тихонько. Молли не разрешает мне пить. Артур Уизли оглянулся на жену, оживленно беседующую с его сестрой, Милли Фоли. Прошептал Альберту. Мистер Фоли пожимает плечами. Конечно, но ты слишком боишься жены. Мистер Уизли покраснел, оправдываясь. Я ее люблю. Затем он начал нести что-то вроде того, что любит жену, а не боится. Мистер Фоли не мог сдержать смех. Повернув голову, он увидел Рона, жмущегося за спиной Артура Уизли, и не мог не сказать: «Ты разве не узнаешь меня, Рон? Мы видимся каждый год. В последний раз виделись месяц назад?» «Нет, дядя Фоли, конечно, я вас знаю», — Рон забормотал, но глядя на смущенный взгляд Рона, уставившегося на тыквенный сок в руке Брауна, мистер Фоли понимает. «Смотрю, рот пересох. Том, налей нашему парню еще пару стаканов тыквенного сока». «Хорошо, сейчас». Вскоре Том принес несколько бокалов вина и 3 стакана тыквенного сока. «За твое здоровье, Рон. Как ты поживаешь в этот раз?» — Браун сказал Рону, чокаясь с ним тыквенным соком. Рон не стеснялся. Хоть он и побаивался дядю Фоли, но заказанный для него напиток все равно не откажется пить. «Какой вкусный». «Ничего. Каждый день играю в квиддич с Джорджем и остальными. Или ходим на огород ловить гномов или колючки. У Брауна в доме нет гномов, так что ты, наверное, не знаешь. Вылавливать гномов очень интересно. Нужно просто схватить гнома за ноги, оглушить и выбросить, а остальные гномы сбегутся посмотреть, когда ты помимо гномов. Мне казалось, они немного ошарашены». Рон довольно отпил большой глоток. Хоть Браун и подарил его сестре несколько книг, но он не ревновал. Ему это не нравилось, а сестру он все равно очень любит. Брауну, напротив, не очень понравилось. Сладковато, немного жирноватый, пряноватый вкус. «Я не очень хочу пить». Браун поставил перед Роном еще один стакан тыквенного сока. «Кстати, разве естественные враги гномов не хорьки, и нельзя ли использовать их против гномов?» «Ох, Браун, это жестоко. Они же съедят гномов, Браун. Но разве это не вредители? Ты волшебник, убиваешь драконов, а мне говоришь про жестокость». Допив тыквенный сок, посмотрев на все еще беседующих взрослых, Браун немного заскучал. Тут и впрямь неинтересно в этом баре. Жирные полы и волшебники, которые время от времени разговаривают и смеются, вместо того, чтобы сидеть здесь. Ему хотелось пойти на улицу. «Пап, я выйду на улицу с Роном. Мистер Фоли о чем-то беседует с Уизли». Услышав слова Брауна, он небрежно махнул рукой. «Ладно, только не забудьте вернуться пораньше. У нас потом будут другие дела. Пошли, Рон, прогуляемся по Диагоналлее». Рону тоже не хотелось здесь сидеть, особенно находиться под носом у родителей. Ему было немного не по себе от этого. Браун и Рон прогуливаются по этой брусчатой дорожке. Из-за Рождества магазины тоже красиво украшены. Разноцветная иллюминация и всякие красивые ленты. Некоторые книжные лавки даже вешают афиши со скидками. Шрифт на афише тоже время от времени кривится. Похоже, долго держать одну позу им неудобно. «Рон, подожди, как насчет того, чтобы сходить туда? Похоже, там магазин квиддича». Вдали Браун увидел большую толпу волшебников у одного магазина и не мог не удивиться. Прервал болтовню Рона. Глава 31. Он не ожидал, что Рон заговорит так. Разговор все продолжался и продолжался. Рон, объяснявший Брауну финт румского, мгновенно остановился. Посмотрел в том направлении, куда указывал Браун. Довольно заинтересованно. «Пошли посмотрим, Браун». Браун, конечно же, не будет возражать. Он как раз имел в виду заставить Рона замолчать. Двое направились к толпе. Прежде чем подойти ближе, он услышал восклицание толпы. «Мерлин, дети Малфоя потрясающие. Да, осталось получить еще одну медаль, и ты получишь постер с автографом от Нейса Мари». Браун мало что знал об этих квиддичных командах. Повернув голову, он спросил: «Рон, кто такой Найс Мари?» Рон сначала с некоторой завистью посмотрел на медальон перед блондинистым мальчиком в центре толпы. Затем объяснил Брауну: «Найс Мюррей, ловец команды «Горные орлы» из Монтроза. Эта команда очень хороша. Она выигрывала Кубок Лиги Англии и Ирландского Кубка 23 раза. Двукратный обладатель Кубка Европы. Очень сильная команда. У них поклонники по всему миру. Найс Мюррей несколько раз предлагал Министерству магии увеличить скорость золотого снитча, потому что считает, что поймать его слишком легко. К сожалению, он погиб в игре в 1942 году. Его постеры до сих пор очень ценны. Некоторые волшебники охотно готовы заплатить состояние за его автографированные постеры. По мере того, как он говорил, взгляд Рона становился все более пылким, когда он смотрел на постер. «Браун, давай присоединимся. Вместе мы точно сможем превзойти мальчишек Малфоев». Браун заколебался. За это время, хоть он и выучил много книг, большая часть была о зельях. Похоже, он не очень хорошо знаком с различными состязаниями для юных волшебников, потому что исходное тело не имело таких хобби. «Разве это не бедняжка Уизли? Все еще хочешь превзойти меня? Ха-ха, у тебя есть деньги на регистрационный взнос?» «Регистрационный взнос. 3 серебряных сикля. Думаю, у тебя даже нет медного нута». Малфой громко расхохотался. Рон понял, что поторопился. Его лицо мгновенно упало. Только что он думал только о радости победы. Не заметил, что для участия в соревновании нужно платить регистрационный взнос. Сейчас он не знал, что сказать. В конце концов, Малфой был прав. Даже не говоря о сиклях, он даже медного нута в руках не держал. Его маленькое личико невольно покраснело. «Разве это просто 3 серебряных сикля? Я просто отдам», — рядом сказал Браун. В этот момент Малфой повернул голову, чтобы посмотреть, кто этот безглазый тип. Увидев Брауна, Малфой рассмеялся. «Фоли, конечно, отбросы только с отбросами. Браун, ты, Сквиб, хочешь превзойти меня?» «Браун не Сквиб, ты, маленький пожиратель смерти». «Рон, поняв, что у Брауна много денег, сейчас не настолько смел», — крикнул Малфою. Видя перешептывание вокруг, лицо Малфоя мгновенно помрачнело. Хоть он и был под влиянием отца фанатичным поклонником Волан-де-Морта, но он все же знал. Пока Волан-де-Морт не вернулся, ему приходилось держать хвост бубликом. Отвращение всех в этот момент сильно задело его самолюбие. «Заткнитесь, два куска дерьма, Крэб, избей их». Высокий подросток рядом с Малфоем, услышав его слова, шагнул вперед. Браун вздрогнул от неожиданности. Крэб и впрямь слишком высокий. Очевидно, что всем по 9 лет, откуда у него рост почти 1,5 метра. Он понимал, что ни он, ни Рон вдвоем не соперники Крэббу. Разумнее всего сейчас убежать. Однако если он действительно убежит, его определенно впредь будут высмеивать дети разных семей. Поэтому он притворился спокойным и сказал: «Малфой, какое умение драться. У тебя хватит смелости сделать со мной пари?» Малфоя это заинтересовало. Он хотел услышать, что скажет Браун. Махнул Крэббу. «Ну-ка, на что ты хочешь поспорить? Давай, давайте поспорим, кто ответит на больше вопросов», — быстро ответил Рон. Сказав это, он посмотрел на Брауна. На лице выражение одобрения. Браун опешил. Изначально он хотел сделать другое пари. Например, на зелья, в которых он силен. Но Рон так быстро ответил. Мгновенно перекрыл ему путь. Отступать было некуда. Он мог только свирепо посмотреть на Рона. А Рон воспринял это как: «Молодец», с торжествующим видом. Малфой немного подумал, затем оглядел двух противников. «Бедный призрак, Сквиб, зацепка». Кивнув головой, он сказал: «Без проблем, но на что вы спорите? Осмелитесь на золотой галлеон? 100 золотых галлеонов». Он чувствовал, что по сравнению с двумя кусками мусора напротив в любом случае сильнее. Глава 32. «Разве 100 золотых галлеонов не окажется у тебя в кармане, когда придет время? Что касается того, что денег нет, у бедных Уизли, возможно, и нет денег. Но разве нет Фаули? Семья Фаули, семья Зельеваров, очень богата. Деньги им точно не помешают. Хе-хе, папа тогда обязательно меня похвалит», — подумал Малфой. Видя, что оба молчат, Малфой продолжил: «Что, молодой хозяин семьи Фаули даже не может достать 100 галлеонов? Если не можешь достать, забудь». Сказав все это, как Браун мог отказаться? «Хорошо, держим пари». Браун пожал руку Малфою. Это как согласие на пари между ними. Большое дело, проиграть агароны, которые только попали в руки и не остыли, это лучше, чем трусость. Браун отдал 6 серебряных сикли. Оба выстроились в очередь, но из-за пари с Малфоем только что, сказать другим волшебникам в очереди, чтобы те уступили дорогу двум подросткам. В конце концов, жизнь волшебников слишком скучная. Они как раз хотели посмотреть это пари от потомков трех чистокровных семей. Итак, перед Брауном и Роном быстро освободилось место. «Браун, ты сможешь, я не буду в отчаянии в этот раз». Рон схватился за голову от боли. Ему было жалко и вступительный взнос в три серебряных сикля, и неминуемую потерю 100 золотых галлонов. Он никогда не прикасался к таким деньгам. В отличие от боли Рона, Браун сейчас был полон уверенности. Эти вопросы кажутся не столько волшебными знаниями, сколько какими-то головоломками. В прошлой жизни у него не было друзей. Я часто держал такую книгу и читал ее. Можно сказать, что вполне хватит, чтобы выиграть в этих темах. По крайней мере, сыграть в ничью с Малфоем. Причина, по которой юный волшебник, как Рон, не смог, совсем не в том, что они не были знакомы со знаниями этих маглов. Иначе, если бы ты был волшебником маглорожденным, то определенно смог бы ответить на многое. Не волнуйся, смотри на меня. Браун успокоил Рона. Ты опозоришься? Малфой насмешливо рассмеялся. Браун проигнорировал его. Иногда факты полезнее слов. Готовы? Продавец в магазине Квиддича улыбнулся. Браун кивнул. Продавец взмахнул палочкой. Я увидел, что заголовок появился на огромном пергаменте передо мной. Один аврор с тремя заключенными хотел пересечь реку. Трое заключенных, любящий чеснок Магдл, темный волшебник и вампир. Но его метла была слишком мала, чтобы вместить одного человека. Как мне привести туда всех? Борода Мерлина. Я никогда не видел темного волшебника или вампира. Рон в отчаянии закричал, увидев вопрос. Это не имеет отношения к тому, видел ты вампиров или темных волшебников. Браун был немного беспомощен. Как я встретил такого свиного напарника? Однако в этом вопросе нет особой сложности. Разве это не просто волк овца капуста в другом мире? Просто волк стал вампиром, овца стала темным волшебником, капуста превратилась в любящего чеснок Магдла. Не было никаких колебаний. Браун прямо ответил. Сначала взять волшебника, затем привести любящего чеснок Магдла, снова привести темного волшебника, снова привести вампира, затем вернуться на другую сторону и привести темного волшебника. Так всех троих перевезли через реку. Боже мой, я все еще думаю об этом. А он уже ответил. Он что, прочитал ответ заранее? Как он мог так быстро ответить? Малфой не так быстро, как он. Скорость ответа Брауна. Волшебники, которые смотрели вокруг, были потрясены. Надо знать, что даже Малфой только что долго думал над каждым вопросом при ответах. На такой вопрос, как у Брауна, это сразу же ответ. Очень хорошо. Продавец одобрительно вручил значок с метлой. Хотите перейти к следующему вопросу? Но я должен предупредить вас. На следующие вопросы может ответить только один человек. Кого вы хотите пустить? Глядя, как Рон невольно отступает на несколько шагов назад, Браун понял, что на него больше нельзя полагаться. «Я сделаю это». «Хорошо, давайте завяжем глаза». Говоря это, продавец завязал глаза Брауну. «Перед вами лежат две пары черных носков и две пары белых носков. Все восемь носков из точно такой же ткани и размера, и каждая пара носков соединена кусочком бумаги с ярлыком. Но случайно перемешали эти восемь носков вместе. Как можно разделить черные и белые носки? Боже мой, это так сложно. Да, нет способа разделить, если только не использовать проклятие полета. Хотите, чтобы я использовал гадание? Браун проигнорировал споры толпы. Поднимает носки на столе. Идет к огню. Что он делает? Почему он забрал носки? Не знаю, может, он сам сдается. Давайте готовиться сжечь его носки. Я думаю, это, наверное, так и есть. Глава 33. Рон в этот момент тоже немного ворчал про себя, не зная, что Браун затеял. Малфой не говоря уже, в этот момент он смотрел на Брауна с видом победителя. Просто ждал, когда соберет свои галлеоны. У Брауна нет зрительского эффекта. Он по-прежнему стоял у камина, как и всегда. Дождался, пока все нетерпеливо будут ждать. Беззаботно сказал, ладно. И затем, не дожидаясь, пока Малфой и прочие что-то скажут, он быстро разделил черные и белые носки на две кучки. Что происходит? Мерлин просто жарил. Это новое гадание, но есть и умные, которые возражают. Что вы думаете об этом? Для гадания нужны хрустальный шар и чайная гуща, а он видеть не может, значит, он должен был гадать время от времени. Я думаю, это какой-то способ, который нам неизвестен. Продавец тоже немного удивился. Удивительно, как? Браун снял повязку и не стал таиться. Вместо этого напрямую передал два носка, один черный, другой белый. Продавец немного растерялся, но, взяв носки, немного удивился. «Разная температура», — Браун кивнул. «Черный лучше поглощает тепло, чем белый, при одинаковой температуре. Вот почему ты жарил их у камина. Замечательная идея. Ты из семьи маглорожденных или полукровка?» «Нет, нет, твоя фамилия Фали. Но мне кажется, твой подход немного похож на магловскую, ну, науку». Этот вопрос уже поставил в тупик нескольких выпускников Рейвенкла. Честно говоря, в сравнении с такой проблемой, они больше привыкли отвечать на философские вопросы.